Автомобиль свернул в сосновую аллею, умытую, золотистую, звенящую. За белыми воротами открылся Мениль, с увитой плющом башенкой, распахнутыми навстречу солнцу широкими окнами, и Сильвен зажмурился. Ему всегда становилось не по себе при виде счастливой картины. — И чего не хватало господину Денизо? — спросил он. — В таком-то доме. Франсуа выключил сцепление и подвел машину к воротам. Он легонько ударил себя кулаком в грудь. — Да что там, когда нет покоя? Ворота распахнула вышедшая из автомобиля Маргарита. — У меня и картошка на плите осталась, — проворчала она. — Вот сумасбродка! И когда только она перестанет считать себя самой умной, поезжайте, поезжайте, я вас догоню. Но Франсуа дожидался, пока она закроет створки и снова сядет в машину, хотя сам не вышел ей помочь, не шоферское это дело. — Она же вырастила Клодетту, — тихо, словно извиняясь за жену, — сказал он. — Ох, и хватило лиха с этой девчонкой! Та вылитая мать по характеру, вроде неплохая, но до того капризная. Маргарита захлопнула дверцу, и машина въехала в сад. Такие сады Сильвен видел только на картинках. Пышный, рассвеченный яркими клумбами. Франсуа на ходу бросил озабоченный взгляд на свои тюльпаны и затормозил у крыльца. — Пошли, — позвала Клодетта. Она взяла Симону под руку, и та неожиданно преобразилась. Как совсем юная девушка, она смущенно смеялась, завороженно разглядывая стены, высокую дверь с цветными стеклами, начищенные до мягкого блеска медные ручки в холле. Маргарита придержала Сильвена за рукав. — Я как-то не успела. Вы уж извините, с этой девчонкой вечно мозги набекрень. Она путалась в словах. Франсуа снял фуражку и держал ее у живота, забыв, что он не в шоферской форме. Он тоже был скован и растерян. Наконец он сунул Сильвену свою медвежью лапу. — Если позволите, мсье, мы хотели поблагодарить, если б вы не кинулись в воду. И снова кровь бросилась Сильвену в лицо. Углядевших на него стариков от волнения дрожали губы. Сильвену в голову пришла нелепая мысль. «Ты где?» — позвала его Симона. И он вошел в дом. «А ведь чуть не сказал Маргарите, обнимите меня, как внука!» «Что это с тобой?» — шепнула Симона. «Видел бы ты себя со стороны». Он лишь пожал плечами и пошел за Клодеттой. «Это большая гостиная», — объясняла девушка. «Но с тех пор, как с нами нет папы, мы здесь не собираемся». Она распахнула дверь и зажгла люстру. Глазам Сильвена предстала мебель темного дерева, драпированные стены, открытый, чуть слышно отозвавшийся рояль и портрет улыбчивого мужчины с высоким лбом. — Это папа, — шепнула Клодетта. Она погасила свет и тихо прикрыла дверь. — Вот столовая. — Ваша мама не волнуется? — спросила Симона. — Она же слышит нас. И знаешь, что все обошлось. Чего ей волноваться? — Что это вызов? Обида, злость или горечь? В голосе Клодетты было всего понемногу. Пришлось осмотреть столовую, потом кабинет, еще какие-то комнаты. Сильвен лишь рассеянно взглянул на них. На втором этаже слышали шаги. «Папа сам сделал эскиз дома», — говорила Клодетта, — «и мебель выбирал он, и это сделал папа, и то...» Обращалась она к Симоне, словно продолжая начатую в машине беседу. Шаги наверху то замирали, то слышались снова, будто кто-то ходил из конца в конец комнаты. Сильвен попытался представить эту женщину, постаревшая Клодетта, видел, как она держится за стену, высохшей рукой. — Чудесно! — говорила Симон. — Но, Сильвен... С самого начала, с того момента, как они переступили порог дома, чувствовал какую-то фальшь. И голос Клодетты тоже звучал фальшиво. Как-то она сказала, теперь, когда папы нет с нами, и все эти комнаты словно необитаемые, совсем пустые, ни аромата цветов, ни запаха сигареты, ни вообще жилого духа. Вдруг Сильвен понял, в чем дело, и не успел удержаться от вопроса. — А где живет господин Фомбье? Его комната на втором этаже, рядом с лабораторией. Казалось бы, Клодетту должен был смутить его вопрос, но она, напротив, охотно стала развивать эту тему. «Мама сама захотела, чтобы на первом этаже все оставалось, как при папе. Бедный мой папа!» В ее словах об отце не было слышно горечи, с которой вспоминают недавно умерших. Она словно говорила о живом, преданном и обманутом человеке. Сильвен был уверен, она что-то скрывала. Было заметно, что она испытывает некое злорадство, будто незримое присутствие отца помогает ей мстить кому-то другому. Видимо, не столько мать, сколько она сама хранила память об ушедшем. Так значит, эти вещи на вешалке в холле тоже? Теплая куртка, серая шляпа? Бедняге Фомбье приходилось жить среди реликвий. Наверное, ему бывало страшновато. Сильвену стало не по себе. Ему вдруг захотелось побыстрее выбраться из этих слишком тихих комнат, увешанных картинами и фотографиями, которые все как одна изображали первого владельца Менили. Покойник словно наблюдал за гостями. Его глаза с многочисленных портретов внимательно следили за каждым их шагом. Правда, глаза не злые, даже не загадочные. Более того, Робер Денизо выглядел сердечным и приветливым, очень приятное лицо, и все же... — Может, поднимемся на второй этаж? — предложил Сильвен. — Правильно, — подхватила Клодетта. — Теперь я покажу вам комнаты для гостей, ваши комнаты. — Наши комнаты? — Разумеется, не собираетесь же вы возвращаться в свой ужасный пансион, места здесь на всех хватит. — Ну, как же ваша мама? — Что мама? — спросила Клодетта. Возражение было ей непонятно. Никто никогда не обсуждал ее решений. Она всегда делала, что хотела. И тут Сильвен вспомнил мучительную сцену в Каравелле, взбешенное и вместе умоляющее лицо Франсиса Фомбье. От приглашения еще можно было отказаться, найти какой-нибудь предлог, но куда там? Симона, гордая, ретивая Симона, всегда готовая воспротивиться любому принуждению, это самая Симона, улыбкой, всем своим поведением выражала согласие. Она подчинилась, и Сильвен с тревогой заметил на ее лице какую-то необъяснимую радость. Тогда он сам сказал: «Нет, благодарю вас, но это невозможно». «Почему? Почему?» На это Сильвен, разумеется, ответить не мог. Он даже сам не понимал, откуда у него взялась такая щепетильность. И снова, на сей раз без всякой надежды, он посмотрел на сестру. Она просто не имела права. Неужели непонятно? Почему? Почему? Сильвен вообще никогда не задавался с подобными вопросами. Но и никогда, правда, ни одни глаза, прозрачные, как у Клодетты, не переворачивали ему до такой степени душу. «Вы в самом деле слишком любезны», — пробормотала Симона.